Но опрокинутый темпераментом Саца, его ласковой решительностью, я кивал, растерянно отвечая на его шутки, и лишь в самом дальнем уголке сознания что-то вскрикивало смятенно. Что же это он со мной делает? «А вообще-то, я смотрю, неплохо у вас получилось», — сказал, наконец, Сац, собирая исчерканные сверху донизу тупым карандашом и еще недавно такие красивые листы. «Теперь на машинку и в набор». Мне казалось, что я побывал на сеансе у гипнотизера. Я вышел от него, как под легким наркозом, голова шла кругом. «Хорошо-то хорошо, да ведь это уж не совсем я», — думал дорогой. А две недели спустя я получил первые в своей жизни гранки, пахнущие керосином длинные полосы скверной пористой бумаги с широкими полями, на которых следовало ставить корректурные закорючки. И вдруг понял, что написал недурную рецензию, каким энергичным стало начало. Вместо угрюмых упреков автору — тонкий налет иронии и неотразимая логика, и заголовок на месте. Прошел еще месяц, и с утренней почты мне был доставлен номер журнала с голубой обложкой, а в нем отпечатанная в типографии карточка, в которой редакция поздравляла уважаемого автора с публикацией его материала и извещала, в какие дни и часы он сможет получить свой гонорар в бухгалтерии у неведомого мне Бориса Степановича. То, что он был поименован лишь по имени и отчеству, придавало печатному извещению легкий оттенок доверительности. Боже мой, что же это происходит? Авторский экземпляр, твоя фамилия в оглавлении — Борис Степанович. А на дворе апрель 1954 года. Последние сугробы дотаивают у крыльца, и сладостно лететь по улице без шапки, в распахнутом пальто, опаздывая на лекцию по истмату, вдыхая сырой и свежий весенний воздух. Да, теперь я всегда хотел бы сотрудничать с Сацем и печататься в голубом журнале. Однажды ноги привели меня в новый мир. Знакомая Зинаида Николаевна направила меня в комнату, на двери которой висела свеженькая таблица «Редактор по работе с молодыми». Меня встретил на пороге незнакомый угрюмый старик и на вопрос об Игоре Александровиче пробормотал: «Больше здесь не работает и никогда работать не будет». Последнее сообщение было лишним. Оно явно не вынуждалось вопросом. И отчего заведующему молодыми захотелось так сказать, я до сих пор не знаю. К счастью, старик оказался плохим пророком. Его-то и вправду я больше никогда не увидел, смыло временем, как не было. А с Игорем Александровичем мне удалось еще вместе поработать в этом журнале доброе десятилетие. Раз-другой встретились мы с Игорем Александровичем в ту скучную для него пору на улице, поздоровались и разошлись. Однажды я застал его в гостях у Марка Щеглова. Он сокрушался, что не продолжилось наше сотрудничество, но больше по обыкновению шутил. В какой-то довоенной пьесе был персонаж, который то и дело говорил о себе: «Я старый москвич, я старый марксист». А к третьему акту язык у него заплетался, и получалось: «Я старый марксич. Так вот, я старый марксич обучил вас с Марком Александровичем, кажется, не совсем тому, что следовало». Когда в сентябре 1956 года пришло известие о внезапной смерти на юге Марка Щеглова, в первую минуту я растерялся, к кому идти с этим горем, в чьи двери стучаться. Мать Марка, Неонила Васильевна, рассказывала потом, что в последние часы жизни, погибая в Новороссийской больнице без стрептомицина, он просил дать телеграмму в Москву: «Напиши, Арбат, Арбат, дом», — повторял он в жару и беспамятстве, а дальше вспомнить не мог. Не знал я и того, что Марк не раз называл Саца вторым своим отцом, но почему-то решил разыскать именно его. Дома у Саца прежде я никогда не был. В новом мире мне дали адрес —